Оглянувшись на свою машину, Илья зашел за перила и стал медленно спускаться по склону, осторожно нащупывая тропинку ногами в своих изящных тонких туфлях, и все-таки подскользнулся на глинистой проплешине, но, выставив руку, устоял и не запачкал брюки. Он вытер ладони траву и пошел дальше. Глаза пообвыкли к темноте, и бесформенная масса стала расслаиваться на стволы и ветви. В промежутках он различал уже гладкую темноту воды. Ему все еще казалось, что он ждет самолета, и просто неохота приезжать в аэропорт раньше времени. Своротил с дорожки обламовой ножки. Чертовщина какая-то. Обламовой ножки, обламовой рожки, отращивай рожки. Он барабанил пальцами правой руки по запястью левой и несколько минут просто жил в этом нехитром ритме. Справа на склоне чернела какая-то толстая вертикаль. Сначала он решил, что это древесный ствол, но, приблизившись, увидел, что кроны нет, а ствол этот бетонный, укутанный цементной шубой. Некоторое время он гадал, что бы это могло быть. Потом догадался, что так увековечена память мыслителей, поглявшихся некогда на этом месте положить жизнь за свободу соотечественников. Он чиркнул зажигалкой, но никакой памятной доски не было. Зато в изобилии нашлись надписи нового времени, нанесенные пляшущими буквами. «Таня, ждем в Ролане», — прочитал он одну из них. Постояв у дерева свободы, он стал спускаться ниже, к самой воде, которая жирно уже чернела в просветах грузных ветвей. Последний истинный храм остался за Косогором. Илья вспоминал его неискушенных жрецов, особенно одного аспиранта, которому давным-давно сдавал какой-то факультатив. «Вы сказали, желтый дьявол». Резко обернувшись и прицелившись в Илью указательным пальцем, переспросил аспирант. «И это справедливо!» — воскликнул он и снова заходил как маятник, а скорее как лев по своему бестиарию перед тем, как разорвать на арене нескольких адептов рыночной экономики. Илья впоследствии видел этого аспиранта. Он торговал книгами на сачке. Тишина. Внезапно расплескалась русалочьим плеском. Что-то темное, округлое поднялось над водой и превратилось сначала в человека, потом в женщину. Свет непонятного источника мягко обрисовывал ее фигуру. Мокрая девушка выбралась на парапет. «Уф!» — сказала она и стала стягивать платье. «Топилась?» — поинтересовался он задумчиво. «Топилась!» Равнодушно подтвердила мокрая девушка и, не смущаясь, принялась выжимать платье, оглядываясь в поисках туфель. «По-нашему, это шок», — сказал Илья, вспоминая недавно виденную рекламу. «Вот они», — показал он, увидав туфли. «Как тебя зовут?» «Аня», — ответила она, поколебавшись. «Хорошее у тебя имя», — заметил Илья. «Коротко и ясно». «Что ясно?» — спросила девушка. «Он еще пожалеет». «А вы... почему пожалеет?» «Это вы поразило Илью». «Потому что ты самая замечательная девушка на свете». «Откуда вы знаете?» «Знаю». «Вы меня изнасилуете?» «А как же?» — отозвался Илья, все еще думая о «вы». Она, съежившись, молча сидела рядом. «Домой, что ли, тебя отвезти? Ты где живешь?» «Здесь рядом», — сообщила Аня. «В розовых домах. Только я не хочу домой». «И что я скажу?» Вероятно, она вспомнила о родителях и провела руками по мокрому платью. «Скажешь, что поливалка облила». Мокрая девушка сунула ноги в туфли. «Вы вообще-то кто?» — спросила она деловито и добавила с ужимкой. «Если не секрет». «И опять это вы...» резануло его. «Кто?» Он пожал плечами. «Сам не знаю». «В самом деле, кто?» мелькнуло в голове. «Не помню», — добавил он. «Так будет вернее». «Жил-был на свете один мальчик», — сказал Илья. И пошел он однажды в лес. Хорошо ему было под сенью этого леса, в его солнечной тени. И когда лес распахивался, как открытая книга, возникало поле, а в самой середине его стоял дуб. Большущий такой дуб, 300 ему уже было, или еще больше. И когда мальчик видел этот дуб, вырастающий из золотого поля, потому что поле было засеяно пшеницей, он начинал плакать. И слезы катились сами с собой, и что с ним такое творилось, мальчик не понимал. А это было счастье. И обещание счастья. А потом он шел дальше, и снова деревья смыкали над ним свои ветви. И все реже мелькали полянки в этом лесу, а он все шел и шел, куда глаза глядят. И не стало вовсе ни полей, ни полянок, только сумрак окружал со всех сторон, и солнце спряталось, и луна не вышла. Понимаешь? Говоря это, он внимательно смотрел на Бакины, на боржу, которая осторожно пихала свой длинный грузовой нос по темной глади. И казалось, что река замыкается с той обратной и невидимой стороны стадиона. И боржа ходит по кругу, как лошадь на проездке, и вскоре появится вновь. «Земным путем, дойдя до середины, — сказал Илья совсем уже другим голосом, — я заблудился в сумрачном лесу». Аня намека не поняла, но спросила так: «И что с ним дальше было, с этим мальчиком?» «Он и сейчас в этом лесу», — сказал Илья. «Но лес же когда-нибудь кончится?» — спросила Аня. «Должен же он когда-нибудь кончиться?» Она поднялась и потопталась, проверяя, как туфли сидят на ноге. «А я вот никогда...» «Что никогда?» — спросил он. «Никогда не плакала. Ну, так как вы, когда вы на дуб смотрели». «Это от счастья. Когда испытаешь счастье, то и ты заплачешь». «А я испытаю?» — недоверчиво спросила она. «Обязательно», — заверил Илья и тоже поднялся. «Каждый человек хоть раз в жизни его испытывает». На смотровой площадке было по-прежнему светло и людно. Машин, правда, поубавилось. Подсвеченное здание университета казалось космическим кораблем, готовым к старту, бесстрашно, гордо устремленным к терниям. «Какая у вас машина!» — восхищенно заметила Аня. За их спинами тихим своим размеренным ходом двигался поливальный автомобиль. Коротко обернувшись, она вскочила в струю и взвизгнула. «Не люблю обманывать», — пояснила Аня, выбираясь обратно на тротуар и убирая со лба налипшие волосы. — Я вам сиденье намочу. — Намочи, — сказал Илья и открыл ей дверцу. Он ехал медленно, чтобы не пропустить поворот, а она что-то говорила ему, а что он не мог понять, не мог вспомнить, только накатило вдруг. Два танца с ней протанцевал. Целых два. Мы такие жестокие, когда кого-то любим. Правда? Машина вползла в пустой двор. Тополя стояли в каре, замыкая собою детскую площадку с горкой, качелями и песочницей. На лавке у песочницы сидел какой-то парень. «Здесь», — показала девушка. «Ой», — добавила она, заметив парня. «Иди, иди», — подбодрил Илья. «Ступай. Что я тебе говорил?» Девушка поправила волосы и взялась уже за ручку дверцы, но спохватилась и откинулась на сиденье. «Что он подумает?» — по-детски надув губы, сказала она. «Ничего не подумает», — ответил Илья. «Крепче любить будет». Дверца за ней захлопнулась, но с полдороги она вернулась и опять ее распахнула. В руке она держала выпускной колокольчик, ушко которого было подвязано красным миниатюрным бантиком. Она положила его на влажное сиденье. «Вам на память», — сказала она и быстро прибавила. «Ничего, у меня еще есть». И рассмеялась, как могла в его представлении засмеяться русалка. Он залез в карман, нащупал деньги, пересчитал смятые бумажки, рассмотрел несколько монет, оказалось 400 с лишним рублей. «Бак залью», — подумал он и посмотрел в темный двор. Никого там уже не было. Два окна еще горели через этаж. Так на шахматной доске ходит конь. Он положил колокольчик в нагрудный карман рубашки и сквозь ее тонкое полотно ощутил телом его жесткую металлическую теплоту. Свет фонарей резал глаза. Небо побледнело, поубавилось звезд. Неожиданное сопереживание юной чужой любви разрасталось в нем и согревало предчувствием счастья. Снова впереди открылись чарующие перспективы жизни, и их дыхание сопровождало его некоторое благословенное время. Но сначала домой. Домой. Жизнь показала ему себя, и показалась ему простой и понятной. Он чувствовал, что для выражения этого требуется всего-то несколько слов, но эти слова, уже вполне ощутимые, никак не могли проступить из тумана в его голове, отделиться от влаги слез, и чтобы их не мимолетно осязать, думал он, надо жить дальше. «Я могу, следовательно, я должен». Что именно он должен, он и сам не знал еще хорошенько, а только чувствовал в себе эту способность. «Все поправимо». «Стоп», — возразил он себе. «Что должно быть поправимо? Все уже поправлено. Всего-то и надо, что перестать сомневаться. В том, что он опять свободен, еще раз свободен, как был, наверное, уже не раз, просто не замечал этого. Что он опять волен пролагать пути». Что судьбы больше нет, она осталась там, в этом закольцованном городе, похожем в проекции на срез гигантского дерева, что она больше не властна над ним. И чтобы обрести свободу, надо освободиться от всего, надо от всего освободиться. Но и на этом веревочка мысли не обрывалась. Размышление могло продолжиться, отсюда следовало нечто. Что же? Его бросили, но он не чувствовал себя брошенным. Его обманули, а он не чувствовал себя обманутым. Словно все это были последствия скрупулезно спланированной операции. И на какое-то время, возможно, до самой смерти, ему удалось улизнуть от судьбы. Ни одна живая душа не знала, в какой точке пространства он находится, но никому и не было до него дела. И что-то еще. И он вспомнил сочельник на даче у Николая, и как там один парень рассказывал про опыты с крысами. И он почувствовал сейчас, что смог оторваться от этой педали, от педали удовольствия. Правда, было пока непонятно, кого он этим избавил от страданий. Возможно, в его случае тут не существовало прямой связи, а может быть, она существовала, но была для него невидимой. Неважно. Там видно будет. Что-нибудь придумаем. И пока он ехал по городу, эти обещания звучали не слишком уверенно. Но чем дальше оставался город и тот поворот, где нужно было свернуть, чем глубже врезался автомобиль в плотный сумрак ночи, тем слова словно бы наполнялись смыслом, как ветром спущенные паруса. Надо только ехать и ехать, давить шинами покрытие дороги, вырваться в поля, выхватывать фарами эти названия, которые мало кому что говорят. Названия у обочин. Нехитрая эта премудрость. Илья почему-то знал это очень хорошо. Он приоткрыл окно, чтобы слышать свистящий, вибрирующий шум ветра. Упругий свист приносил клубки звуков, и, распутывая их, Илья как будто понемногу начинал вспоминать давным-давно забытый язык. Вот уже отдельные слова четко связались с суженными им понятиями. Вот из них сложились фразы. Вот получилось составить предложения, пока короткие. Так ведь и жизнь коротка. Вчера был апрель, а сегодня уже июнь. На нагретом за день асфальте дороги сидели совы, и через каждые 40-50 метров, поднятые светом фар, лениво взмахивали сожженными крыльями и косо отваливали на бок, почти перекатываясь по лобовому стеклу. Неважно. Там видно будет. Там, где соседствуют его превосходительство и инкогнито, и загорелые вертолетчики. «Вот, Вася, ты пока погоди», — говорят вертолетчики превосходительству. «Не гони», — говорят, Вася, лошадей. А превосходительство растерянно отвечает на маникюренным голосом: «Однако позвольте». «Нет, Васька, не твоя правда. Не хотели вы нас на вольку пущать, не хотели землишку давать. Ничем, брат, не поступились. Но кюсеквисе пассе», — звучит колокольчик. «Матфей, это, конечно, камердинеру». «Нет, братан», — отвечает брат Тоня. «Не хотел ты мне борта давать, а я просил. Не требовал, просил, а все мы одним миром мазаны. Остынь, малька. Тормозни, Децл». Почему-то Илью совсем не удивляло, что его брат ведет такой странный разговор с безымянным превосходительством. В лощинах клубился туман, стекал на дорогу, и в голове у него клубилось. «Скоро. Уже скоро». «Топилось», — вспомнил Илья и усмехнулся. «Неужели такое еще может быть?» Это происшествие почему-то добавляло ему радости и покоя.